Его разобрало любопытство. Стараясь двигаться тихо, как только мог, молодой человек пошел по направлению к голосам. Вскоре вдалеке мелькнули какие-то фигуры. Михаил выбрал толстое дерево, чтобы наблюдать из-за него. Но стоило ему приглядеться, как выяснились два важных обстоятельства. Во-первых, люди были верхом, что показалось ему очень странным для леса. Во-вторых, все они были ишибами. Почти сразу же открылось еще одно обстоятельство, гораздо более важное, чем все предыдущие. Ишибы его почувствовали. Внезапно тональность их голосов изменилась. В этот момент Михаил осознал, что не мог понимать то, что они говорили, не по причине удаленности, а по причине того, что язык был ему не знаком. После нескольких фраз на чужом языке, всадники перешли на местный. «Эй там, выходи, мы знаем, где ты прячешься», — неожиданно воскликнул один из ишибов. Ему не хотелось встречаться со странными ишибами в лесу, поэтому он решил развернуться и убежать. Ему удалась первая часть своего плана – развернуться. Но вот со второй частью – убежать – определенно были проблемы. Лес за его спиной словно сгустился. Он точно помнил, что когда шел к этому месту, деревья росли не густо, а теперь он смотрел на чащу, которой еще две минуты назад определенно не было. Он заколебался, но тут, к своему ужасу, услышал, что всадники приближаются к нему. Приближаются очень быстро. Необычно быстро для леса. Нужно было срочно решать, что делать. Можно сохранить невидимость и ринуться сквозь чащу к дороге. Но даже если он и успеет так сделать, то выйдет прямо на охраняемый обоз. А там наверняка ишибы. Причем, ишибы во всеоружии, начеку, ожидающие нападения в этих неспокойных краях. Можно побежать вдоль дороги, опять-таки через чащу. Но всадники наверняка догонят его благодаря своей странной способности к быстрому передвижению по лесу. Третий и последний вариант был прост – сбросить невидимость и притвориться обычным человеком. Пожалуй, в данной ситуации это будет самое лучшее. Тогда он сохранит свои козыри. Молодой человек сбросил невидимость и вышел из-за дерева. Всадники уже были в нескольких метрах, деревья словно расступались перед ними. Их было трое, двое мужчин и женщина. Михаил бросил быстрый взгляд на мужчин, хотел было столь же быстро осмотреть женщину и замер. Мужчины были очень представительны. Богатые камзолы, мечи, луки за плечами, высокомерные лица. А женщина выглядела потрясающе. Длинные черные волосы обрамляли бледное лицо с тонкими чертами. На, казалось бы, прекрасном и холодном лице снежной королевы алели губы. Яркость красного цвета губ казалась нереальной, но он понял, что это отнюдь не помада, а естественный цвет. Зеленые глаза незнакомки довершали образ. Она была красива, как нимфа, как богиня. Безусловно, молодому человеку в своем мире приходилось видеть очень красивых женщин. Если не вживую, то хотя бы по телевизору. Но ни одна из них не могла сравниться с этой всадницей. Михаил просто не мог оторвать от нее глаз. Его взор наполнился восхищением. Между тем, незнакомка смотрела на него равнодушно и слегка презрительно. «Кто ты такой?» – спросил один из мужчин, подъехав слегка поближе. От спутника его отличал почтенный возраст, а его зеленый камзол казался темнее, чем у молодого всадника. Михаил быстро исследовал собеседника тонким щупом. Об всадника был в чем-то задействован. Возможно, именно с этим связано внезапное возникновение чащи. «Я пришел сюда с дороги», — путешественник кивнул назад. «По нужде. Так ты идешь с ними, с обозом?» — спросил всадник. Судя по этому вопросу, они к обозу не имели никакого отношения. Но молодой человек не любил судить о важных вещах по какой-то фразе. Потому что они могли задать этот вопрос специально, а на кону стояла его жизнь. Но, тем не менее, он решил рискнуть. «Да, с обозом. Куда же вы направляетесь?» — спросила женщина. Ее голос был мелодичен и звонок. Первое сравнение с прекрасно сделанным колокольчиком оказалось верным. Михаил сглотнул. Ему трудно было отвечать этой женщине. Но он попытался сосредоточиться. «Мы идем в Зарр». Обоз двигался именно в том направлении. «А что происходит здесь?» — снова спросила женщина. «В этой местности идет какая-то война с кочевниками?» Вопрос был странен. Он прямо указывал на то, что всадники не имели никакого представления о местности, где они оказались. Или, может быть, это все-таки проверка. Михаил решил быть осторожен. «Я здесь не живу, госпожа», — сказал он. «Сейчас я сопровождаю обоз. Знаю лишь, что в этих местах действительно очень много кочевников. Он для нас бесполезен, заметил пожилой всадник. Молодой мужчина хранил молчание. «Наверное», — ответила женщина. По какой-то причине, обсуждая незнакомца, они даже не перешли на другой язык. Возможно, из-за пренебрежения к простому человеку, стоящему перед ними. Что же с ним делать? Убить? «Он видел нас», — без выражения сказала прекрасная незнакомка. Михаил напрягся. Он был готов бежать, но одновременно с ужасом отметил, что даже после этих страшных слов она была по-прежнему прекрасна в его глазах. Он быстро осмотрелся. Чаще вокруг него исчезала, превращаясь в нормальный лес. Видимо, она была необходима для того, чтобы задержать его. Но потом Ишип счел, что нет смысла поддерживать столь сильные изменения ради какого-то простолюдина. Пожилой Ишип, который находился буквально в двух шагах от Михаила, чуть пошевелился. Его ап снова вспыхнул. Видимо, именно он решил воплотить в жизнь слова девушки об убийстве. Любимого ученика Ишиба Арала спасло в данной ситуации лишь то, что всадник не ожидал увидеть перед собой Ишиба. Пусть слабого, но Ишиба. Поэтому влияние пожилого мужчины на тень незнакомца было незначительным. Скорее, небрежным. Ведь когда кто-то прихлопывает муху, он не вкладывает в это движение всей своей силы. Молодой человек напряг все свои способности. Он старался противостоять непонятным изменениям своего ти. Одновременно включил невидимость и шагнул вперед. В момент, когда он, Михаил, превращался в расплывчатое пятно, он заметил изумление, мелькнувшее на лицах всадников. Но у него не было лишнего времени, чтобы интересоваться эмоциями своих убийц. Михаил быстро прикоснулся к передней ноге лошади. Разряд. Молодой человек едва успел отскочить. Лошадь взвилась на дыбы. Михаил мгновенно развернулся и понесся в сторону дороги со всех ног, рискуя в любую секунду столкнуться со стволом дерева или напороться на какой-нибудь острый сук. Но чудесная реакция тоже не подвела. Искусно маневрируя, Михаил бежал через лес к спасению, изо всех сил удерживая свою ти в прежнем состоянии. Хотя в ту минуту он мог бы уже не беспокоиться за свою безопасность. Лошадь, пострадавшая от удара током, прыгнула в сторону и столкнулась с лошадьми двух других всадников. В течение нескольких десятков секунд все были озабочены не проблемой поимки непонятного человека, а удержанием своих тел в седлах, а также усмирением лошадей. Этих мгновений Михаилу оказалось достаточно, чтобы выскочить на дорогу. К счастью, он пронесся не через центр обоза, а едва зацепил его хвост. Михаил не стал выяснять, какое впечатление произвело его появление на Ишиба в конвое. Он еще ускорился и умчался в поле. Амулет позволял ему двигаться некоторое время со скоростью, чуть больше 40 км в час. Михаил выжал из амулета все, что мог. Минут 5 он бежал, не оглядываясь. Когда же молодой человек остановился, то обнаружил, что никакой погони нет, а он сам оказался довольно далеко от дороги. Слегка отдохнув, молодой человек снова отправился в путь на своей обычной скорости. Образ прекрасной незнакомки не выходил у него из головы. Продвинувшись за 5 часов на расстоянии около 200 километров, он вышел к населенному пункту, окруженному высокой деревянной стеной. Это было поселение крепость Бзар. Над ним реял флаг королевства Раник с изображением вздыбленного льва, что весьма обрадовало Михаила. Потому что, с точки зрения молодого человека, наличие символики неразрывно связано с цивилизацией и законом. Обежав поселение вокруг крепостной стены и внимательно осмотревшись, он вернулся на дорогу на некотором расстоянии от ворот, сбросил невидимость и побрел к городу. Одна половина ворот была затворена, а другая, чуть приоткрыта. На небольшой башенке около входа стоял солдат и внимательно смотрел на незнакомца, который, похоже, был единственным посетителем за долгое время. Михаил поздоровался. «Ты кто такой?» – спросил солдат вместо приветствия. Он был одет в железный полудоспех, а на голове красовался шлем, оставляющий лицо открытым. «Меня зовут Ксант, я из Камора». «Из Камора?» – удивился солдат. «Как же ты пробрался через разъезды кочевников?» Михаил пожал плечами. Шел лесом, рощами, держался вдалеке от дорог. «Одному можно пройти незаметно». «Можно», — согласился солдат. «Только ты первый пришел оттуда за последний год. Как там сейчас?» «Плохо. Баб угнали, постоянные набеги, жрать нечего». Он твердо решил казаться деревенским простаком до тех пор, пока это будет вообще возможно. «Ну-ка, заходи», — страж кивнул на ворота. «Сотник будет рад тебя видеть». Протиснувшись в узкое отверстие между створками ворот, Он очутился на небольшой улице. Расстояние между домами и крепостной стеной было очень небольшим. Рядом с башенкой сидели в свободных позах еще двое солдат. Возможно, в их функцию входило быстрое запирание ворот по сигналу наблюдателя на башенке. Они не могли не слышать разговор. «Где сотник-то?» – спросил путешественник. «Иди прямо на площадь, он в самом большом доме», – ответил один из них. Поселение было не очень велико, примерно человек на 500, как прикинул Михаил. Звание сотник позволяло предположить, что гарнизон состоит как минимум из нескольких десятков солдат. Пройдя по узкой улочке, молодой человек вскоре обнаружил, что оказался на небольшом открытом пространстве, которое страж назвал площадью. Несколько человек, одетых чуть лучше, чем одевались в деревне Камор, с интересом наблюдали за новой личностью. Без труда обнаружив самый большой дом среди неказистых построек, Михаил постучал в дверь. «Заходь!» — раздался крик изнутри. Он толкнул дверь и чуть было не споткнулся о ноги солдата, который сидел на стуле. Тот смерил пришельца недоумевающим взглядом и спросил: «Че тебе?» «Стражник у ворот отправил меня к сотнику», — пояснил тот. «Я пришел из Камора, деревни, захваченной кочевниками». «А-а!» — протянул служивый. «Постой-ка тут». Он встал и пошел вглубь дома, откуда до Михаила доносились приглушенные звуки, обрывки разговора. Вскоре солдат вернулся. «Сотник примет тебя», — сказал он. «Иди вот туда, обе двери открыты. Как его зовут хоть? А тебе оно надо?» — рассмеялся солдат. «Называй, господин сотник». Потом подумал и добавил: «Он из семьи Манг, Уру». Внутренний словарь Михаила сообщил, что Уру означает младший дворянский титул, что-то вроде виконта или баронета. Он пошел в указанном направлении, пересек небольшую комнату, открыл вторую дверь и предстал перед сотником. Сотник Манг, потомственный дворянин, сын генерала, обладатель огромного количества предков, покрывших себя славой на поле брани, ненавидел армию всей душой. Начиная с отроческого возраста, он старался увильнуть от любых дел, связанных со сражениями. Сначала тому были две причины – лень и трусость. Потом количество причин возросло до 4, добавились более высокие чувства в виде страсти к вину и любви к женщинам. Когда ему исполнилось 18 лет, младший Манг захотел большей независимости от родительской опеки. Он пришел к отцу и попросил того выхлопотать для него какую-нибудь спокойную придворную должность. Старик-генерал понял это по-своему, и через некоторое время изумленному Мангу вручили патент на чин десятника гвардии. Когда первое ошеломление прошло, молодой Уру попытался оставить службу, но не тут-то было. После грандиозного скандала и угрозы лишения наследства, он был вынужден влачить жалкое существование, выходя в караулы и заступая на дежурство. К счастью, гвардия в то время не принимала никакого участия в военных действиях, и Манку удалось спокойно дослужиться до сотника. Свободное от службы время он проводил во власти своих высоких чувств, в окружении спиртного и женщин. Это его и погубило. Однажды во время королевской охоты он слегка переоценил свои силы в деле потребления вина. Ему удалось свалиться с лошади таким образом, что он сбил с ног фаворитку короля, упал на нее сверху, да еще и испачкал прежде выпитым вином ее платье, пытаясь подняться. Стоит ли говорить, что король был в ярости? Не слушая увещевания многочисленных и почтенных родственников Манка, он немедленно отправил того в дальний гарнизон в том же чине. Это был позор. Позор для всего рода. Так Уруманг оказался на границе с кочевниками. Когда Михаил предстал перед ним, он как раз приканчивал очередную бутылку вина, сидя за столом. «Подойди поближе», — сказал Манг, почесав свое объемистое брюшко. «Мне сказали, что ты из дальней деревни. Что там слышно о кочевниках?» «Я видел последний разъезд в дне пути отсюда, господин сотник», — ответил путник, мысленно переведя свой бег в скорость обычного пешехода. «А рядом с Камором их вообще очень много». «Сколько же у них воинов?» — спросил сотник. Собеседник пожал плечами. «Больше, чем здесь людей. Много больше. Тьма». Манг поморщился. Он любой ценой хотел избежать военных действий. До сих пор ему несказанно везло, потому что кочевники еще ни разу не пытались штурмовать крепость Бзары. «Зачем же ты пришел сюда?» «Иду к королю с челобитной», — ответил Михаил. На лице сотника мелькнул интерес. Он протянул руку. Молодой человек вытащил из-за пазухи свиток, загодя написанный Орралом. Прошение к королю было неплохим прикрытием его перемещений по стране. Сотник принял челобитную и развернул ее. Она состояла из 3 разделов. Во-первых, следовало скрупулезное описание убытков, понесенных деревней, во-вторых, приводились скупые, но вполне достоверные сведения о численности кочевников, а в-третьих, сей документ завершался слезной и витиеватой просьбой избавить верных короне жителей Камора, далекого, но важного форпоста ранникской цивилизации от бедствия. Под всем этим стояла подпись Ишипаграл. Прочитав, сотник вернул свиток, чтобы Манг не думал о человеке, стоявшем перед ним. До прочтения документа, теперь его мнение изменилось. Сейчас он видел не просто мужика, а посланца населенного пункта, находящегося под вражеской оккупацией и взывающего к законным властям о помощи. С этой челобитной в глазах всех Михаил приобретал статус официального лица. «К королю идешь, значит, ну-ну, попытай счастье. А чем ты занимаешься? Хлеб выращиваешь?» «Нет, я охотник. Где же твой лук?» «Мне не нужен лук, охочусь с помощью ловушек». Сотник хмыкнул. «Ладно, ступай». Михаил попрощался и вышел. Образ простого деревенского труженика ему явно удавался. «Ну что, не прогневил нашего сотника, значит?» — спросил у него солдат у входа. «Ты смотри, он мужик хороший, непридирчивый. Пьет, правда, много, но зато как рвется в бой. Все время кочевниками интересуется, у всех о них спрашивает». У путешественника создалось другое впечатление о причинах повышенного интереса сотника к степнякам, но он предпочел об этом умолчать. «Где тут можно пожрать?» «В трактир иди, там, за углом», — махнул рукой солдат. Михаил вышел из помещения и повернул в указанном направлении. Хотя он и взял с собой припасы в дорогу, но считал себя обязанным познакомиться с местной жизнью во всех подробностях. А где же эта жизнь видна лучше, чем в трактирах? Зал заведения оказался на удивление большим. Не все скамьи и столы были заняты, но чувствовалось, что трактир явно процветал. По понятным причинам он еще не был знаком с порядками в заведениях общепита этого мира, поэтому подошел к стойке и сообщил трактирщику, что хотел бы недорого пообедать, а потом, возможно, и остановиться на ночлег. Трактирщик походил на жука. Его большие усы торчали в стороны, а глаза были слегка на выкате. Впрочем, жуком он был не только снаружи, но и внутри. Если так можно назвать человека, который последовательно выдавливал всех конкурентов из поселения крепости, чтобы держать заоблачно высокие цены. У него были хорошие отношения с начальством и плохие с рядовыми посетителями, за чей счет он поддерживал хорошие отношения с начальством. «Михаил на начальство похож не был. А много ли у тебя денег, мил человек?» — спросил у него трактирщик. Молодому человеку такое начало не понравилось, но он подумал, что оно, возможно, является нормальным для этих мест, поэтому показал одну серебряную монетку. «Дай-ка», — сказал трактирщик, протягивая толстую ладонь, — «что-то она у тебя подозрительно блестит». Будь на его месте обычный деревенский житель, он, возможно, отдал бы монетку, чтобы распрощаться с ней навсегда. Но молодой человек читал о жуликах, встречался с жуликами и мог их вовремя заметить и распознать. Он спрятал монетку. «Как хочет, так и блестит. Это ее дело и мое. Вот когда дашь мне еду и ночлег по нормальным ценам, это дело станет твоим». Трактирщик презрительно усмехнулся. «Я сейчас крикну страже, что ты пытался всучить мне фальшивое серебро, и тебя бросят в яму». Михаил уже сидел в ямах много раз, и когда прятался от кочевников, и когда работал над амулетами, но в данный момент ему в яму не хотелось. «Да ты шпион», — сказал он, — «шпион кочевников. Я узнал тебя». «Чего?» — опешил трактирщик. «Я прибыл из Камора, деревни, захваченной кочевниками. Прибыл с просьбой о помощи. Уже поговорил с сотником. Он разрешил мне следовать к королю, но сейчас понимаю, что кочевники вошли в страну из-за предательства. Только что я внезапно вспомнил, что видел тебя в их лагере. Они передавали тебе деньги». Слова «сотник», «король», «кочевники», «деньги» и «предательство» оказали на трактирщика завораживающее влияние. Сначала он чуть не задохнулся от наглости и нелепости обвинений, но потом взял себя в руки. Он не был туп и знал местную жизнь. Поверит ли солдаты незнакомцу или нет, дело второстепенное. Важно лишь, что у трактирщика были деньги, и солдаты это знали. Если же заподозрит, что его состояние нажито путем сговора с врагом, то ему придется вскоре оказаться на виселице, потому что никто не станет выяснять, виновен он или нет, ведь появится отличный предлог наложить руку на все его имущество. Конечно, можно было попробовать оправдаться, но одна монетка не стоила такого риска. Трактирщик был богат, а в текущий момент наличие денег не только не могло отвести подозрения, но резко усилила бы их, сразу же нашлось бы много охотников наложить руку на его собственность. «Ты получишь кров и обычную еду на один день за эту монету», — сказал трактирщик. «Обычную хорошую еду, включая завтрак», — поправил его Михаил, одержавший моральную победу. «Договорились», — скрипнул зубами трактирщик и опять протянул руку за монетой. «Оплата состоится завтра после выполнения всех условий», — дипломатично высказался путешественник. Трактирщик позеленел. «Эй, кто-нибудь, накормите этого человека», — крикнул он. Михаил уселся за свободный столик. Из двери, расположенной за стойкой, вышла немолодая женщина и направилась к нему. На ней был ошейник. Так он впервые за время пребывания в мире гор столкнулся с рабством. Глава 15. Знакомство с монополией. Враги не спят, особенно, когда ты спишь. Один сумасшедший отшельник. «Что будет заказывать господин?» — спросила она. «А что есть?» — поинтересовался Михаил, чувствуя некоторую стесненность, поскольку никогда в своей жизни не встречался с людьми, приравненными к движимому имуществу. «Жареная курица, картошка, суп и вареная говядина. Какие у вас тут приправы?» «Обычные», — удивленно ответила женщина. «Соль и перец. Тогда принеси курицу и картошку». Насчет приправ он спросил не из пищи вкусовых соображений. Будучи от природы человеком недоверчивым, он заранее допускал наличие недоброго умысла в действиях всех тех, с кем у него сложились плохие отношения. В данном случае это был трактирщик. Михаил мог проверить те заказанных блюд и выявить присутствие те соли и перца, но он вряд ли сумел бы отличить те неизвестные приправы от яда. Конечно, молодой человек не особенно верил в то, что трактирщик решит его отравить. Быстрый яд мог плохо сказаться на репутации заведения и, возможно, на жизни владельца, а медленный яд не гарантировал молчания путешественника и был трактирщику также невыгоден. Тем более, что спор они решили полюбовно. Но все же, на всякий случай, Михаил решил перестраховаться. Вопреки ожиданиям, принесенные блюда оказались недурно приготовленными. Трактирщик, хоть и был подлец, но на продуктах не экономил, предпочитая вместо этого устанавливать заоблачные цены. Затем женщина принесла слабое сладкое вино, больше похожее на компот. Против пониженной крепости напитка он не возражал, поскольку предпочитал всегда сохранять ясность мысли, поэтому имел привычку пить либо немного, либо что-нибудь некрепкое. «Господин еще желает что-нибудь?» – спросила она тоном, который намекал на что угодно. Он в последний раз был с женщиной несколько месяцев назад в своем мире, но та, что стояла перед ним, нисколько его не привлекала. Она выглядела слишком старой для него, чересчур изможденной и слишком несчастной. Ее вид возмутил Михаила. Женщина как объект вожделения в его понимании не должна была так выглядеть. «Пока ничего», — сказал он. Рабыня поклонилась и ушла. В ожидании своего заказа он успел внимательно рассмотреть посетителей. В дальнем углу сидели несколько солдат, уже достаточно пьяных. Неподалеку располагались какие-то ремесленники, а в другом углу в полном одиночестве сидел, по-видимому, местный пьяница. Доев курицу, он собирался сначала потребовать свою комнату, а потом пойти прогуляться по поселению. Но его планам не суждено было сбыться. Внезапно дверь отворилась, и в трактир вошел еще один посетитель, одетый в халат синего цвета. Михаил протянул к нему тонкий щуп и в ужасе узнал в нем Ишиба. Причем, не самого слабого. Он быстро отдернул щуп, хотя знал, что мог бы этого не делать. Обычно тонкие щупы не мог заметить даже самый опытный Ишиб, если, конечно, все время не проверял свою ти целенаправленно, слой за слоем. Вошедший направился к трактирщику, сказал ему пару слов, а потом, резко развернувшись, пошел по направлению к Михаилу. Молодой человек похолодел. «Неужели он увидел мой ап?» – подумал он. «Но как это возможно?» Между тем, Ишик подошел к нему совсем близко. «Можно мне присесть?» – спросил он, кивнув на соседний стул. «Конечно, буду рад пообщаться». Ишик улыбнулся. «Меня зовут Яшт, Ксант», – представился Михаил и добавил «из Камора». Яшт кивнул. «Как поживает Арал? Живет помаленьку, не болеет», – осторожно ответил путешественник. «Мы учились у одного учителя», — сказал Ишиб. «У нас с ним всегда были хорошие отношения, возможно, даже дружеские». Когда страх разоблачения прошел, молодой человек внимательно присмотрелся к внешности собеседника. У Яшта было узкое лицо, крючковатый длинный нос и внимательные глаза. Они, казалось, буравили собеседника. Несмотря на то, что Яшт учился с Арралом у одного учителя в одно и то же время, Он выглядел значительно моложе, только на висках была заметна седина. Михаил вежливо ответил: «Он мне ничего об этом не рассказывал, господин Ишип». Действительно, с чего бы стал Ишип рассказывать о своей учебе какому-то охотнику? «Король не пошлет солдат против кочевников сейчас», — внезапно сказал Яшт. «И я хочу, чтобы ты передал это Орралу». Михаил понял, что тот уже успел переговорить с сотником. Он посмотрел прямо на собеседника. «Я все же попытаюсь донести прошение. Твое дело», — произнес Ишип. «Но сейчас идет война с соседями. Королевство Кмант и Тамол объединились, чтобы оттяпать у нас приличный кусок, пока король не решается на генеральное сражение. И неизвестно, когда решится. Идут осады то тут, то там. Ишибы обладали силой, а сила означает власть. Поэтому Михаил нисколько бы не удивился, если бы собеседник знал не только то, что он сказал, но и все ближайшие планы короля. Молодого человека, правда, сначала удивило то, что Ишиб решил поговорить о таких вещах с простым охотником. Но он быстро понял, что все эти слова предназначались для Орралы, друга Яшта. Почему же король это допустил? «Потому что у него плохие советники», — последовал ответ. Эта фраза означала многое. У хорошего короля не могло быть плохих советников. Мог быть один плохой, возможно, два, но не все. А когда появятся хорошие? Поинтересовался Михаил. Ишип внимательно посмотрел на него и хмыкнул. «Странный ты охотник», — сказал он. «Задаешь правильные вопросы. Они вряд ли появятся. Почему? Это слишком сложно, но я попробую объяснить». Представь, что одно дерево растет слишком близко от других, очень близко. Оно и другие деревья заслоняют свет друг другу. Дерево может выжить, если будет выше, но по какой-то причине оно не может посылать ветви вверх. Ветви растут сами, куда хотят, растут шире, пытаясь ухватить хоть маленький кусочек света, хоть ненадолго. Это дерево обречено. Тебе понятно? Да, вполне. Собеседник понял, что король был не только плох, он еще ничего и не контролировал. Различные группы вельмож рвали королевство на части ради сиюминутной выгоды. Тогда можешь продолжать свой путь, если хочешь, странный охотник. Счастливо, и передавай привет Орралу, когда увидишь его. Этот разговор тоже можешь передать. Но я бы тебе советовал вернуться в Камор сразу же и все ему рассказать. Михаил был готов спорить на что угодно, что истинным хозяином крепости был этот Ишип, потому что сотник передал ему практически весь их разговор, возможно, даже дословно. Это выглядело как отчет. Еще молодой человек теперь был совершенно уверен, что единственной причиной, по которой Ишип завел беседу с ним, было желание Яшта через посланца известить Орралу, что помощи не будет. Яшт ушел, а Михаил остался сидеть, обдумывая, какую все-таки роль занимают Ишибы в деле управления государством. Не придя к окончательному выводу, он потребовал отвести его в комнату, где будет спать. Она оказалась тесной каморкой, в которой, кроме небольшого топчана, располагались полстола и один стул. Впрочем, на первый взгляд, там все было чисто. Уже наступил вечер, а он здорово устал. Отпустил рабыню, запер дверь на хлипкую щеколду и прилег на топчан. Перед сном его посетили мысли о далеком доме. Казалось даже, что той, прежней жизни с белыми простынями, веселыми подружками и чувством свободы никогда не было, она ему либо приснилась, либо он создал ее в своем воображении. Тоска на миг защемила его сердце, но тут же отпустила. Михаил, как и многие в его мире, не мог подолгу испытывать сильные эмоции. Справившись с приступом ностальгии, он вернулся к практическим вопросам, вспомнив всех людей, с которыми встречался сегодня. Они производили впечатление наивных и плохо образованных, за исключением Ишиба. Михаил мысленно перебрал также их ти. Когда Ишиб смотрит на человека, то видит не только то, как он выглядит, но и что из себя представляет его ти. Поэтому образы знакомых людей у каждого Ишиба ассоциируются с двумя вещами – внешностью и ти. И то, и другое, как правило, уникально. Незаметно для себя он задремал. Его сон никогда не был глубок на новом месте. Он обычно чутко реагировал на каждый шум, пусть даже слабый. Поэтому сейчас молодой человек спал недолго. Его разбудила какая-то возня около топчана. Он открыл глаза, но в темноте сначала не смог ничего разглядеть. Однако же Михаил отчетливо чувствовал ти человека рядом с ним. В ней было что-то знакомое. Сосредоточившись, он узнал пьяницу из трактирного зала. Трактирщик либо нашел способ отомстить, либо обыск был обычной процедурой, которой подвергались комнаты всех новых постояльцев. Михаил схватил незнакомца за кисть одной рукой. после чего сразу же выпустил разряд. Непрошенный гость коротко вскрикнул и упал на пол. Можно было не опасаться, что пьяница расскажет кому-то о невиданном оружии. Если не знать, что из себя представляет электричество, то ощущение от близкого знакомства с ним невозможно описать или классифицировать. В свое время Аристотель искренне считал, что электрические скаты вырабатывают какой-то яд или эликсир. Злоумышленнику сильно досталось, но он был жив, потому что основная часть тока прошла лишь через конечность. Он катался по полу, обнимая свою руку, и подвывал. Кроме его стонов, в трактире не было слышно ни звука. Его сдавленный вопль в момент поражения током никого не разбудил. Михаил не нуждался в свете, теперь он видел те предметов на расстоянии 2 метров. А если бы выпустил щуп, то мог бы изучать все на гораздо большем отдалении. Он сел на топчине и чувствительно, хотя и не сильно, пнул забулдыгу в бок. «Заткнись». Твердость подошвы ботинка и дозированная боль от удара сработали как дополнительные средства убеждения. Пьяница всхлипнула и замолк. «Тебя послал трактирщик?» – спросил молодой человек. К своему удивлению, он был совершенно спокоен. «Нет», – пробормотали внизу. Михаил прижал подушку, набитую соломой, к лицу допрашиваемого, а левой рукой схватился за его согнутую ногу. Разряд. Кажется, он нашел еще одно применение электричеству в этом мире. Человек на полу завопил, но громкость звука легко регулировалась подушкой. Когда тот слегка успокоился, входящий в роль следователя постоялец убрал своеобразный кляп. «Говори правду, и тогда больше не будет больно», – беззлобно заметил он. «Трактирщик, это все трактирщик», – без задержек выложил пьяница. «Тебя как звать?» «Марл». «Я горшочник». «Ну что же, Марл горшочник, тебя трактирщик посылает ко всем новым постояльцам или лишь ко мне, к тебе?» «Я ему задолжал, не мог отказаться, а он обещал простить долг, если я узнаю, сколько у тебя денег». «Всего-то», — удивился Михаил. «Он не приказывал тебе меня обокрасть?» «Нет, только найти и пощупать кошель, и быстро уйти, ничего не брать». Ситуация была забавной. Видимо, трактирщик имел свой кодекс чести. Он не обкрадывал постояльцев напрямую, а предпочитал выуживать деньги мошенническим путем. «Не все так просто в подлунном мире», — философски подумал молодой человек. «Иди», — распорядился он. «Скажешь трактирщику, что ничего не нашел. Это значит, что денег немного». Неудачливый воришка попытался встать, но не смог. Нога его не держала. Всхлипывая, он начал выползать из каморки. Михаил хотел было подлечить своего незваного гостя, но затем подумал, что этот тип до утра как-нибудь оклемается, а от пьянства его все равно не вылечит никакой ишиб. По словам орала, ишибы отлично справлялись со всеми физическими недугами, но были совершенно не способны воздействовать на психические функции других людей. Не могли они влиять и на свою психику. Лишь память была исключением, потому что механизм ее работы на уровне Ти был понятен всем и достаточно управляем. Михаил понял, что максимум, на что были способны ишибы, это создание иллюзорных сигналов, идущих к рецепторам органов чувств. Так работал амулет, обучающий языку. Но даже для того, чтобы этим амулетом воспользоваться, необходимы были отсутствие сопротивления, добрая воля обучаемого, его неподвижность и спокойная обстановка. Поэтому никто из ишибов не мог излечить сумасшествие или избавить от пагубных привычек. С другой стороны, никто не мог читать мысли и воздействовать на них. Всегда и во всем есть положительные и отрицательные стороны. Утро выдалось туманное, сырое и прохладное. Михаил, покидая ночлег, решил ничего не говорить трактирщику о ночном происшествии. Он съел свой завтрак, отдал обещанную монетку и двинулся к воротам. Немного поболтав со стражниками и выслушав дурацкие напутствия, которые должны были изображать шутки, посланец из Камора вышел из крепости Зар и побрел на север. Скрывшись из вида, Михаил развил свою обычную скорость. На этот раз было много лишней беготни. На дорогах было уже не так малолюдно. Молодому человеку часто приходилось делать петли. По тракту двигались многочисленные крестьяне, какие-то повозки, караваны, небольшой строй солдат. Пару раз он видел рабов, которых гнали на полевые работы. Пробежав еще немного, Михаил понял, что большая часть местных полей возделывается рабами, которых в этой области королевства было великое множество. А затем он увидел, как поступают с отходами рабовладельческой экономики, и эта картина вызвала у него глубочайшее возмущение. Около дороги стояли 2 телеги. Рядом с ними никого не было из сопровождающих, как не было и лошадей. Молодой человек решил не сворачивать на этот раз с дороги и проверить груз, что жители Ранига могут бросить или оставить на время без присмотра вот так небрежно, не боясь, что это будет украдено. Любопытство разбирало его, но когда он подошел поближе, то пожалел о своем любопытстве, потому что увидел сваленные в беспорядке трупы, заполнившие телеги почти доверху. Очевидно, трупы рабов, работавших здесь же, на окрестных полях. Михаилу стало нехорошо от этого зрелища. И не потому, что он никогда не видел трупов ранее. Видел, конечно, а потому, что он представил себе, что здесь находятся близкие люди его знакомых из Камора, возможно, того же Ксара. Совершенно ни в чем не повинные люди, которые пали жертвой чудовищной системы под названием рабовладельческий строй. Воспитанный в прогрессивном и относительно свободном мире, он не мог принять саму идею рабства, оно ему совершенно не нравилось. Но молодой человек также понимал, что сделать ничего с этим не может, пока не может. Поэтому он лишь сжал зубы и продолжил свой путь. Глава 16. Сципра. Сначала надень корону, а потом убивай принцев. Обратный порядок нежелателен. Наследный принц Тамала, мертвому заговорщику. Успешно миновав дорожные помехи, Михаил к вечеру все же подошел к городку Сципра. Впервые в этом мире он увидел каменные крепостные стены, и они произвели на него впечатление. Стены высотой около 5 метров были возведены из слегка обтесанных валунов, скрепленных известкой, и, видимо, давно, судя по сероватому цвету камней, через равные промежутки над стенами возвышались сторожевые башенки. Город выглядел очень грозно, несмотря на многочисленные хижины и деревянные дома, расположенные рядом со стенами с наружной стороны. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. В случае осады эти внешние постройки могут быть разобраны и использованы для штурма. Михаил сначала удивился такой расточительности, но потом сообразил, что, скорее всего, в случае военной угрозы хижины и лачуги будут по большей части разобраны для нужд обороны крепости, что останется, будет сожжено, а жители этих домишек уйдут под охрану стен. Пройдя через наружный круг домов, путешественник подошел к воротам. Там его ожидал сюрприз, за вход в город взималась плата. Встав в хвост небольшой очереди, он разузнал, что посещение города обойдется ему в 2 медика. Медяк за то, что он пеший, и медяк за то, что он крестьянин. Если бы он был благородным и без свиты, то не платил бы ничего благодаря своему происхождению, но зато заплатил бы 2 медика за свою лошадь. То есть пеший крестьянин приравнивался к конному дворянину. Такое сравнение слегка развеселило молодого человека, воспитанного в бессословном обществе. На входе он протянул стражнику серебряную монету. У него было с собой еще 9 таких же. Остальные мирно покоились в роще неподалеку. Из соображений безопасности Михаил решил их в город не брать. «Смотри-ка, серебро-то мало», — хмыкнул стражник, одетый в такой же полудоспех, как и солдат в Заре. «Ты откуда?» «Парень, из Камора», — ответил тот, махнув рукой куда-то назад, — «нас захватили кочевники». «Да, не повезло», — протянул другой стражник, — «но все равно эти деньги мы поменяем по цене местного серебра». Михаил уже знал, что местные серебряные монеты имели чуть меньший вес, чем монеты королевства Тамол. За одну местную обычно давали 22 медика, а за одну монету Тамола — 24. Однако он не собирался спорить, поэтому кивнул. Ему отсчитали 20 медиков сдачи, и молодой человек оказался в настоящем древнем городе. Узкие извилистые улочки переплетались, должно быть, образуя невиданные узоры, если смотреть сверху. Дома в 2-3 этажа стояли впритык друг к другу, но встречались и богатые городские усадьбы, обнесенные высокими заборами. Красиво, романтично. Правда, впечатление портили кучи мусора и выплеснутые у стены заборов помои. Приходилось ступать с оглядкой. Камор, да и Зары были гораздо чище. Впрочем, Михаилу понравилось, что все длинные улицы вели к одной и той же площади в центре города. Там он вскоре и оказался. Аграл рекомендовал ему обратиться в Сцепри к знакомому сапожнику. По словам старика, всего за монету он предоставит кров и еду, а еще за 3-4 монеты изготовит хорошую местную обувь, которой можно будет заменить привлекающие внимание ботинки. По словам Аграла, сапожник жил неподалеку от площади. По пути к нему Михаил с интересом разглядывал здания и вывески. В городе было судебное присутствие, имелись и казармы для солдат. Как начал догадываться молодой человек, встречая на улицах патрули воинов, выглядевших так же, как и крепостная стража, солдаты гарнизона почему-то не делились на внутреннюю и внешнюю стражи, а выполняли полицейские функции наравне с защитой города от нападения извне. На площади также располагалось градоуправление. Он изумился, когда обнаружил, что здание управления рабами сравнимо по размерам с тем, которое Михаил про себя назвал магистратом. Еще на площади был храм, в котором проводили службы жрецы и шибы. Как рассказывал своему ученику Арал, религия в мире гор развивалась весьма своеобразно. Сначала, давным-давно, на огромной территории чтили, в общем-то, один и тот же пантеон богов. Затем, по мере появления современных государств, этот пантеон преобразовывался, на первое место выходили одни боги, а другие отступали в тень. В какой-то момент зародилась идея единобожия, и довольно быстро, по историческим меркам, в разных частях материка из одного и того же пантеона выделились совершенно разные единые боги. Прочие боги, помельче, сохранились, но превратились в подручных, помощников на службе у единых богов. Золотое время отсутствия религиозных противоречий, а значит и поводов для войн за веру, подходило к концу. В королевстве Раник единым богом был Аззин, прежде бог плодородия. Его церкви принадлежал храм, который Михаил видел перед собой. Вспомнив наставление Арала, молодой человек повернул от храма налево, прошел несколько домов и оказался перед очень узким строением под вывеской, отдаленно напоминавшей то ли сапог, то ли очень высокий сандалий. Михаил постучал, дверь приоткрылась, и он увидел очаровательную кореглазую девушку лет 18. «Добрый вечер», — церемонно поздоровался молодой человек. «Здесь ли живет сапожник Ламтер?» «Здравствуй», — ответила девушка. «Господин пришел за заказом?» «Нет, я прибыл от Ишиба Арала. Можно увидеть господина Ламтера?» «Конечно, проходи». Михаил оказался в просторной комнате, которая, по-видимому, служила и мастерской, и местом для приема посетителей. За столом верстаком сидел пожилой человек с длинными седыми волосами, не спадающими до плеч. Сапожник вопросительно взглянул на вошедшего. Молодой человек еще раз объяснил, кто он и откуда, закончив все просьбой переночевать и сменить обувь. Старик, не ответив на приветствие, все это время пристально смотрел на ботинки Михаила. Наконец, он поднял глаза. «Можно взглянуть?» На полу в комнате было чисто, так что посетитель снял ботинки и передал их пожилому сапожнику. Тот долго рассматривал их и так, и этак, крутил в руках и даже попытался оторвать подошву. «Значит, ты охотник?» – переспросил сапожник, даже не пытаясь скрыть сарказм. «Охотник», не моргнув глазом, подтвердил Михаил. «Да, старый Арал нисколько не изменился. В прошлый раз он выдавал эльфа за выходца с побережья Кманта». Молодой человек изумился. О слове «эльф» сообщил ему внутренний словарь, но он считал это понятие такой же сказкой, как и у себя дома, ведь никто прежде о них не упоминал, а словарь не содержал точных определений, только образы. «Конечно же, я помогу тебе, ты можешь остаться, а новую обувь закончу завтра к обеду. Все будет стоить 5 монет серебром». Михаил всегда предпочитал расплачиваться сразу, случай с трактирщиком был исключением. Он отсчитал и положил 5 монеток на стол. «Здесь больше», — ответил сапожник, намекая на иной вес серебра. «Пустяки. Меня интересует качество обуви, ведь в ней мне придется еще долго ходить по этой стране. Если ты хочешь есть, то Инкит накормит тебя», — Ламтер кивнул на девушку. «Благодарю». Пройдя в соседнюю комнату, которая, как и предыдущая, совмещала в себе разные функции, Михаил принялся за еду. Заодно он расспрашивал девушку о жизни в городе, о местных людях, а также о хозяине дома и его семье. В результате он узнал, что она, дочь старого сапожника, была замужем за подмастерьем известного каменщика, но недолго. В результате несчастного случая осталась вдова и была вынуждена вернуться к отцу. Девушка понравилась ему, она была вежливой и веселой. Трудно было назвать ее красавицей, но правильные черты лица и молодость могли очаровать кого угодно. Проникся к ней симпатией и молодой человек, тем более что он долго был вынужден обходиться без женского общества. Но даже когда Михаил смотрел на милое личико Инкит, перед его глазами все равно часто возникал образ прекрасной незнакомки, встреченной им в лесу. Слишком часто. Еще было не очень поздно, солнце только начало садиться, и молодой человек уговорил Инкит показать ему центр города. Прогулка с девушкой вновь пробудила в нем далекие воспоминания. Он увлекся, и вместо того, чтобы расспрашивать свою спутницу, запасаясь нужной информацией, сам стал ей рассказывать о городах, в которых побывал, о домах, подпирающих небо, о скоростном транспорте, мелькающем как молния, о грохочущих вагонах, идущих и под землей, и над ней. На вопрос Энкид, где же все эти города, он отвечал, что они находятся так далеко, что он вряд ли способен найти дорогу обратно к ним. «Наверное, там живут лишь великие ишибы», — сказала девушка. Михаил лишь печально улыбнулся. Потом, когда они уже практически вернулись домой, он вспомнил об эльфах. Но девушка могла рассказать ему лишь немногое, и это было все, что она знала о загадочных существах. Из ее слов молодой человек понял, что эльфы были отдельной человеческой расой, обладающей рядом интересных особенностей. Так, у подавляющего их большинства были способности ишибов, но очень узконаправленные. В основном, они могли эффективно изменять лишь ти растений. Если раньше эльфы контролировали большую территорию, то в ходе нескольких войн оказались вытесненными за ее пределы. Их остатки сейчас проживали в лесах на северо-востоке. Они вернулись домой, и Михаил отправился спать в отдельную маленькую комнату, выделенную ему. Очевидно, по традиции этого дома, его спальня была также многофункциональна и явно использовалась еще и как чулан. Ночью Энкид пришла к нему. Вечером она не давала никаких намеков на словах и в поведении, но он подсознательно ожидал этого, помня о тех взглядах, которые она бросала на него при расставании. В мире гор отношения между людьми были гораздо проще, чем на земле. Энкид, не говоря ни слова, скользнула под одеяло и прижалась к Михаилу всем телом, необычайно ладно, гармонично, как будто они встречались много раз и давно привыкли друг к другу. Волна доброго тепла и мягкого света накрыла его, сделала невесомым. У него уже давно не было девушки, поэтому его руки немного дрожали, когда он ласкал ее через ночную рубашку. Потом рубашка полетела в сторону. У Энкид были удивительно упругие груди. Ему не приходилось видеть таких даже у самых красивых земных женщин, с которыми он был близок раньше. Энкид трепетала под его руками и поцелуями. В этот момент Михаил почти любил ее. Он целовал ее губы, лицо, шею. Девушка учащенно дышала и шептала что-то, молодой человек никак не мог разобрать. Да он и не пытался. Михаил ощущал губами молодую кожу, пахнущую молоком и почему-то земляникой. Его руки ласкали тело Энкид, и она отвечала ему с такой же страстью. Сердце учащенно билось, и он в этот момент был совершенно счастлив. Они провели вместе пару часов, и молодой человек потерял счет, сколько раз он овладевал девушкой. В конце концов, даже вновь приобретенные умения контролировать усталость оказались бессильны. Михаил уснул. Когда это случилось, Энкид тихо выбралась из-под одеяла и посмотрела на молодого человека долгим взглядом. Потом наклонилась к нему и слегка прикоснулась губами к щеке. А через несколько секунд дверь за ней тихонько закрылась. Он обычно трудно и тяжело засыпал в новом месте, но в этот раз заснул легко, по-детски, и сны были приятны. Ему поочередно снились то мир, которым он жил раньше, то Энкид, зовущая его куда-то, то черноволосая красавица, ускользающая от его объятий. Утром постель все еще сохраняла запах девушки. Настроен Михаил был бодро, его переполняла энергия, жажда действий. Ему даже начало казаться, что и в этом мире есть приятные вещи, включая управление Ти, разумеется. Он вышел из комнаты и застал сапожника за работой. Под стук его молотка с грустью подумал о том, что та вчерашняя прогулка, а потом и мимолетное ощущение счастья уже никогда не вернутся. «Доброе утро», — поздоровался Ламтер. «Будешь завтракать? Доброе утро». «Нет, наверное, не буду. Мне бы хотелось еще посмотреть город, поэтому позавтракаю в каком-нибудь трактире». Он принял такое решение еще вчера, чтобы, во-первых, не особенно отягощать сапожника, а во-вторых, накопить больше информации обо всем. Трактиры в этом смысле Михаил были предпочтительнее. Энкид не было дома, сапожник отослал ее с каким-то поручением. Но молодой человек и так не взял бы девушку с собой, ведь он собирался посетить те уголки города, в которые они вчера не заглядывали, и куда приличных девушек лучше не водить. Выйдя из дома сапожника, Михаил быстро зашагал по узким улочкам. Он внимательно приглядывался к одежде прохожих, а также оценивал внешний вид встречавшихся трактиров, выискивая, какой из них выглядит более подозрительно. При этом то и дело хмыкал про себя. Ну надо же, как быстро может подающий надежды физиолог, минуя стадию ишиба, стать шпионом-любителем? Подходящее место обнаружилось на достаточном отдалении от центральной площади. Михаил признался себе, что не будь он хорошо защищен от физических атак, никогда не зашел бы добровольно в подобное заведение. Этот трактир выглядел в высшей степени подозрительно. Проще говоря, очень напоминал разбойничий притон. На вошедшего Михаила обратил внимание лишь некто, стоящий за стойкой. Он был одет весьма странно. Кожаная куртка без рукавов на голом теле и большая мягкая шляпа с висящими полями. Лицо в тени шляпы рассмотреть было невозможно. Михаил сразу мысленно окрестил эту личность барменом. Молодой человек, убедившись, что его заметили, отправился к столику в углу. Сначала он хотел присмотреться к посетителям, оставаясь в тени, но очень быстро понял, что никто не обращает на него никакого внимания. Через некоторое время рядом возник мужчина в замусоленном переднике. Ясное дело, исполняющий обязанности подавальщика. Что угодно господину, я бы хотел вина. Покрепче, послабее. Подавальщик всем своим видом излучал желание угодить. Похоже, он ничуть не сомневался в том, что заказ не останется неоплаченным. Понимаешь, Михаил замялся и вопросительно посмотрел на собеседника. «Я как-то не привык пить в одиночестве. Господин желает девушку», — уточнил мужчина. «Да нет, мне нужен кто-то, кто любит пить. Я плачу». На губах его собеседника наконец-то мелькнула понимающая и довольная улыбка. «Есть, есть такой человек», — воскликнул он, неопределенно показывая в зал. Эта реплика что-то смутно напомнила Михаилу, но он не стал заострять на этом внимание. «Так пригласи его сюда, здесь хорошее место, и подноси вино покрепче, пока не закончатся деньги». Молодой человек выложил на стол одну серебряную монету, и она мгновенно пропала. Сию минуту подавальщик исчез практически со скоростью монеты. Буквально через пару минут к его столику подошел человек, одетый еще более живописно, чем личность за стойкой. Он тоже был в шляпе, но ее поля топорщились кверху и каким-то чудом не опускались. Камзол нового персонажа когда-то, наверное, был роскошен, но сейчас вид портили пара дырок размером с кулак, а также рукав, ранее принадлежавший совершенно другому платью, возможно, даже женскому. Общее впечатление этот субъект производил прикомичнейшее, некто вроде драного, но отважного пиратского попугая. Подойдя, он без слов, сурово и чуть-чуть укоризненно посмотрел на потенциального собутыльника. «Присаживайся», — как можно радушнее сказал ему нежданный благотворитель. Человек грузно плюхнулся на противоположный стул. В этот же момент за его спиной возник мужчина в переднике с кувшином и с двумя кружками. Если бы Михаил не знал, что все происходит совершенно случайно, он бы мог подумать, что стал участником отлично отрежиссированной и много раз сыгранной постановки. «Как поживаешь?» – спросил он первое, что пришло ему в голову, наливая вино в обе кружки. Человек хмуро наблюдал за процессом. «Уже хорошо», — ответил он, когда полная кружка оказалась в его руке. «А сейчас будет еще лучше». И все содержимое полулитровой емкости мгновенно исчезло в его глотке. «Жажда — опасная вещь», — глубокомысленно заметил Михаил, отставляя свою нетронутую кружку в сторону и снова наливая собеседнику из кувшина. «Целители говорят наоборот», — буркнул тот. «Все врут, мерзавцы». Содержимое второй кружки последовало вслед за содержимым первой. Лицо драного попугая сначала разгладилось, подобрело, а затем подозрительно быстро стало терять осмысленное выражение. «Третья стадия алкоголизма», — отметил Михаил, — «сейчас вырубится». В его планы это никак не входило. Он слегка подправил тип печени собутыльника. Хотя она находилась в ужасном состоянии, но его лечение могло помочь хотя бы временно. Он не спешил наливать третью кружку, а сосед по столику, казалось, забыл о спиртном. Сначала медленно, а потом все более оживляясь, он стал поносить всех, кого только мог припомнить, начиная с владельца трактира, в котором они находились. Вскоре выяснилось, что владельца рваного камзола зовут Тарнак, и он происходит из одной невероятно знатной семьи, которую не может называть вслух, опасаясь бросить на нее тень. В существование семьи верилось слабо, но Михаил был весь внимание, буквально излучая доверие. Интриги врагов довели благородного Тарнака до этого состояния, при этом тот сделал жест, указывающий в первую очередь на дыры в камзоле, но он еще всем покажет. Михаил немедленно с ним согласился и попросил перечислить хотя бы врагов. «Все, все они», — свирепо пробормотал Тарнак, вставляя нецензурную брань. «Этот Мельс и вся его шайка». Мельсом, между прочим, звали короля Ранига. Внимая пьяным откровением драного попугая, молодой человек не без оснований подозревал, что за такие речи их обоих могли запросто посадить в какую-нибудь яму, причем надолго, но интересы дела были превыше всего. Между тем, Тарнак разразился длинной речью, из которой следовало, что Мельс не только глуп, как пробка, но и отмечен всеми возможными пороками, а окружение короля являет собой сборище точных копий его мерзейшей личности. Когда уже этот детоубийца сдохнет? Подытожил он. Почему детоубийца? Тут же спросил молодой человек, автоматически реагируя лишь на последнюю фразу, хотя с тем же успехом мог бы спросить и о чем-нибудь другом. Речь его собеседника пестрела разнообразными эпитетами и сравнениями, и, надо сказать, была по-своему художественно убедительна, во всяком случае, по отношению к королю. Тарнак уставился на него туманным взглядом. Так он же убил малолетнего наследника, чтобы подсунуть трон под свой зад. Это было уже интересно. «Родственника», — уточнил Михаил. «Племянника», — сплюнул Тарнак. «Ему годика два было». «Ты прости, я не местный», — сказал молодой человек. «Когда же это случилось?» «Да вот уже 25 лет как царствует эта сволочь». Собеседник начал покачиваться. «Как же его звали?» «Его и сейчас Мельсом зовут, негодяя». «Да нет, ребенка как звали?» «Нерманом, как и деда». Больше от Тарнака ничего услышать не удалось, поскольку он уронил голову на стол и захрапел. Михаил поднялся из-за стола и хотел отправиться к выходу. Рядом с ним тут же возник мужчина в переднике и поинтересовался, не желает ли господин взять с собой недопитое вино, которого оставалось еще 3 кувшина. Учитывая вкусовые качества пойла, называемого здесь вином, молодой человек с ужасом отказался, за что немедленно был зачислен в разряд самых лучших клиентов, судя по очередной улыбке подавальщика. Около выхода из трактира стояли 3, эти непонятных личности определенно кого-то ждали. Судя по оживлению, которым они отметили появление Михаила, ждали его. Они были одеты не менее живописно, чем оставшийся в трактире Тарнак, в основном, благодаря разноцветным заплатам на куртках и штанах. «Эй, богач!» — крикнул один из них. «Пойди-ка сюда!» Трудно было сказать, сообщил ли кто-то этим мужикам о щедрости Михаила, или они каким-то образом заметили все сами. Молодой человек не имел ни малейшего желания вступать с ними в беседы или задерживаться. Эти люди его не интересовали. По большому счету, он даже не воспринимал их как помеху. Поэтому спокойно, не обращая ни на кого внимания, проследовал дальше. Подчеркнутое неуважение разозлило троицу. Наверное, им не понравилось, что кто-то смеет относиться к ним, как к пустому месту. Они быстро двинулись на перехват, предвкушая легкую добычу. Рядом с трактиром никого не было, а если бы и был кто-то, то, возможно, вряд ли вмешался. Михаил даже не ускорил шаг. Он был уже уверен в себе, в своем амулете и в своих способностях Ишиба. Хотя, конечно, последовавшей наглой атаки не ожидал. Один из троицы выхватил нож и ударил молодого человека в спину. Нож не принес тому никакого вреда, замедляющее поле амулета сработало. Но мужик оказался настойчивым, он схватил Михаила за плечо одной рукой, а другой продолжал попытки воткнуть нож. Молодой человек в достаточной мере управлял своей ти, чтобы избегать одиночных медленных атак чем-то острым. В целом, он боялся лишь 2 вещей. Массивного оружия и атак с помощью ти, но происходящее все равно ему не понравилось. Ударом руки он отбросил нападавшего с ножом, задействовав весь свой потенциал приращенной силы. Быстро повернувшись, Михаил схватил второго на плечо и поразил его разрядом. Третьего ударил ногой в бедро. Молодой человек раньше никогда не занимался единоборствами, о чем теперь часто жалел. Сочетание физической силы и умений резко повысили бы его шансы на выживание в этом мире. Но противнику хватило и одного очень сильного удара, он упал. Михаил бросил быстрый взгляд на поле боя. Первый налетчик находился метрах в 3, все еще пытаясь подняться, второй лежал неподвижно и был то ли мертв, то ли без сознания, третий кричал, видимо, испытывая проблемы со сломанной ногой. Сочтя инцидент исчерпанным, Михаил развернулся и направился к дому сапожника, быстро выбросив грабителей из головы. Возможно, в прежние времена он бы постарался оказать им помощь, но месяцы, проведенные в этом мире, изменили его. Практичность и рациональность возросли еще больше, он не видел никаких выгод ни для себя, ни для своих знакомых в том, чтобы помочь 3 негодяям. Даже наоборот, полагал, что если восстановить их здоровье, но от их действий в будущем могут пострадать другие люди. Поэтому спокойно шел к дому сапожника, не вспоминая более о происшедшей драке, и осмысливал извлеченную из беседы с Тарнаком информацию. Безусловно, заранее Михаил не мог даже предположить, о чем узнает в трактире. сейчас можно было подвести промежуточный итог небольшой вылазки. Риск оправдался, приобретен новый опыт общения, кроме того, ему частично повезло, услышал интересный рассказ. С подобными сюжетами он был знаком из истории. Когда неожиданно умирает младенец-наследник, неизбежно возникают слухи. Ребенка могли действительно убить, а мог умереть и сам. Но слухи об убийстве расходятся, как круги по воде. Во всем винят, естественно, второго наследника, дядю. Тем более, что как правитель он плох. Обычное дело. Именно после таких размышлений Михаил впервые начал ощущать, что, наконец, проникается духом этого странного мира, в который он попал. Начинает его понимать. Время до обеда прошло быстро, и ему торжественно и в срок вручили новую обувь. Больше всего обновка напоминала короткие сапоги, которые, впрочем, были выше его прежних ботинок. Убедившись, что сапоги подходят по размеру и не жмут, Михаил остался ими доволен. Пришло время прощаться с гостеприимной семьей. Расставаться ему было нелегко, потому что он видел глаза девушки. Она явно не хотела, чтобы он уезжал. Подойдя к нему, Инкит произнесла: «Ты не вернешься». Ее уверенность настолько поразила молодого человека, что он неожиданно для себя твердо ответил: «Вернусь». Подумал и добавил: «Если буду жив». «Возвращаются к благородным», — грустно улыбнулась девушка, — «а я, дочь сапожника». «Если очень хочешь быть дворянкой, ты будешь ею», — заметил он. Михаил не был связан условностями. Всю свою жизнь он убеждался, что достичь можно многого, если целенаправленно работать над этим. Но у девушки, видимо, был иной опыт. Инкит промолчала. Она даже не сделала попытки обнять его на прощание. Хотя, возможно, слегка стеснялась своего отца. Но глаза ее были печальны. Он покидал город с сожалением. Конечно, мог бы и остаться, но это нарушило бы все его планы. Он хотел быть лучшим, хотел безопасности. К тому же, хотя девушка ему и нравилась, он ее не любил и вряд ли полюбил бы, как ему казалось. Возможно, это и была главная причина. Когда Сципра осталась за спиной, он перешел на свой обычный бег. Впереди была столица. Глава 17. Ворота Парма. Когда ты побеждаешь противника, который сильнее тебя, не спеши радоваться и будь осторожен в схватке с тем, кто тебе кажется слабее. Наемник Танер, бывший офицер империи Фигрид. Белокаменный Парм отвечал всем представлениям о столице средневекового королевства, которые сложились у Михаила под впечатлением прочитанного в книгах, увиденного в исторических фильмах и в туристических поездках. Зубцы в человеческий рост на белых крепостных стенах, изящные круглые башни и высокие шпили дворцов придавали городу величественный и торжественный вид. Ворота были огромны, их украшали мраморные фигуры на выносных полках стены. Впрочем, несочетание архитектурного великолепия и оборонительной мощи удивило путешественника. Достигнув конечной точки маршрута, он обнаружил, что ворота были наглухо закрыты. Как выяснилось, такая мера предосторожности была предпринята в связи с появлением неподалеку конных отрядов противника, принадлежащих королевствам Тамалайкманта. С недавних пор вход в город был открыт в строго определенное время, с полудня до 4 часов вечера. Молодой человек к моменту закрытия опоздал. Впрочем, он был не одинок. У ворот и вдоль примыкающих к ним участков стены шаталось немало припозднившихся путников, вынужденных теперь ждать почти сутки. Были среди них даже дворяне. Очевидно, король твердо решил по вечерам не пускать в город вообще никого.